Король встретил Жолкевского с плохо скрытым злорадством. Сигизмунд вовсе не желал скрывать, что даже рад поражению гетмана, с которого после битвы с тем московитским юнцом слетела вся спесь. Однако демонстрировать это Жолкевскому король, конечно же, не стал. Он все же понимал ценность столь опытного командира, и несмотря на неприязнь к нему, знал, что столь верных людей у него мало. Сигизмунд порой и сам удивлялся собственной нелюбви к гетману, который раз за разом доказывал свою верность королю. Вспомнить хоть бы Ракош Зебжидовского, когда коронный гетман на голову разгроми бунтовщиков под Гузовом, покончив с их проклятой конфедерацией. «Я доверил тебе лучших людей», — выговаривал ему король на личной аудиенции. «Я дал тебе гусарские хоругви, к тебе присоединился Зборовский, ушедший, наконец, от фальшивого царя московитов, чтобы служить своему королю, и ты не сумел побить московитов. Ответь мне, пан Станислав, отчего так вышло? От того, что я недооценил врага», — честно ответил Жолкевский. «Московиты оказались стойкими воинами, к тому же правый фланг их держали наемники, которым успели заплатить до начала похода. Войско московитов верит в своего полководца, этого молодого князя, и он пока оправдывает их ожидания. Он сумел удивить меня во время битвы, побил Казановского, который убит либо захвачен в плен. В плен попали и Зборовский со Струсем. Однако потери среди гусар Минарис Ест 55, невелики, лад. Три полковника Минарис Ест, вспылил король. Если и дальше так воевать, то у меня в гусарских хоругвях офицеров не остается. Три полковника — это Пердитус Гравис 56, серьезная потеря, лад. Для всего войска, согласился с ним Жолкевский. Однако мы остановили войско московитов на несколько недель. Их воевода стоял в царевом займище, дожидаясь подкреплений, поскольку, несмотря на то, что я вынужден был оставить поле боя, нанес московитам Гравиздам на 57 тяжелые потери, лад, от которых они будут оправляться дольше, нежели мы от нанесенных ими. Быть может, так оно и есть, согласился король, вынужденный признать его правоту. Однако пока я отстраняю вас, пан гетман Польный, от командования войском и беру его в свои руки. Вы, как и канцлер Литовский, будете давать мне советы, потому что я не деспотис ориенталис 58, восточный деспот, лад, но просвещенный монарчиац циденталис 59, западный монарх, лад, и без совещания с моими военачальниками решений не принимаю. На этом аудиенция была закончена, и гетман поспешил покинуть королевский домик. Он понимал, что отстранение от командования королевской армией, конечно, ему было не избежать, однако готовился к куда худшему исходу. К примеру, Сигизмунд мог легко отправить его домой, заодно лишив должности, которую он занимал уже больше двух десятков лет. Король же лишь пожурил и для вида наказал его отстранением, которое таковым не являлось. Великий канцлер литовский Лев Сапега, пускай и привел в королевскую армию почти 1000 человек, которыми формально командовал лично, однако в военных вопросах чаще полагался на мнение опытного гетмана, стараясь не перечить ему. Так что Жолкевский остался командующим, несмотря на то, что формально теперь осадой руководил король. Сигизмунду же хватало ума, чтобы понимать, в делах военных он не смыслит ни беса, и лучше слушаться тех, кто давно зарекомендовал себя как опытный воевода. А поражения у всех случаются, в конце концов. С такими мыслями гетман покинул королевский домик и отправился к себе. Вокруг него кипел жизнью осадный лагерь, а вдали высились башни непокорного Смоленска. Эх, какую славную резню они устроят этим дикарям, когда его стены падут, подобно стенам библейского Иерихона. В Вязьме они только покуражились, времени не было, сперва спешили на перерез Скопину, а после отступали столько же спешно. Но уж в Смоленске-то гетман даст своим людям отвести душу. Отвернувшись от стен, он прошел через лагерь к своему шатру. Когда главное войско подошло к Дорогобужу, казалось, округу его оккупировали взбесившиеся кроты. Князь Хованский решительно взялся за дело, гоняя посошную рать, и те за дни, прошедшие под стенами города, перекопали, казалось, каждую десятину 60, десятина, старая русская единица земельной площади. Применялось несколько разных размеров десятины, в том числе казенная, равная 2400 квадратным саженям, 109,25 соток, 1,09 га, не оставив ровной земли вовсе. Но благодаря этому Валуев в первый же день расставил все пушки на заранее подготовленные Паулиновым позиции, и уже к вечеру мы могли бы открыть огонь. Однако я решил не торопиться. «Пускай ляхи из-за стен поглядят на наши пушки», — сказал я на военном совете, собранном тем же вечером. «А кто отправится на штурм стен?» — первым делом спросил Делагарди. Это был серьезный вопрос. Отправлять стрельцов не самое разумное решение, они хороши в обороне, но лезть в бреши и на лестнице у них получается куда хуже. Их дело огненный бой, когда же доходит до рукопашной, им приходится туго. Наемники тоже пошли бы на штурм только за двойную плату, это указано в договоре, который я подписал, и их корпорация явно потребовала бы половину денег вперед, а у меня их просто нет. Князь Иван Пуговка привез из Москвы подкрепление, припасы, но не казну. Остаются только дети боярские, пускай и конница, но съемному бою обученная, больше некому. Об этом я так и сказал. Иван Андреевич, готовь дворян и детей боярских, велел я Хованскому и добавил, да передай им, что на завтра сам их в бой поведу. Разумно ли это, князь воевода? Покачал головой тот. Никак не разумно, поддержал его Делагарди. Да и остальные, кто был на совете, высказались неодобрительно. Мало у нас дворян да детей боярских, заявил я в ответ, и коли сам не поведу их в бой, так и штурма может не выйти. Михаил, возьми с собой солдат нового строя, неожиданно предложил Эверет Бгорн. Хоть и полковник, он присутствовал на военном совете, потому что после отъезда Сомми отвечал как раз за эти прежде невиданные в русском государстве войска. Опыт нападения им тоже нужен, а длинные пики в брешах пригодятся. «И стрельцов бери», — решительно заявил Хованский. «Стены невысоки, они из пещали прикрыть смогут, да так, что ляхи и носу не высунут. Ежели дозволишь, сам поведу их». «Не могу», — покачал головой я. «Ты в стане нужен, ежели что случится». Все понимали, что я имел в виду, тебе войско принимать и командовать, пока князь Иван из Рязани не вернется. «Опасно», — все же решился возразить мне Делагарди. «Ты, воевода, Михаил, тебе надо командовать, а не самому в бой ходить. Когда надо, командир должен быть впереди», — усмехнулся про себя я, понимая, что никто не узнает, что я говорю не совсем своими словами, на лихом коне, ну или просто впереди, но если надо. А завтра без личного примера никак не обойтись, Якоб Пантусович. Дальше спорить никто не стал. Дорогобуж был городом богатым, но небольшим. Он прикрывал удобную переправу через Днепр. Тот был в этом месте не широк, ни о каких птицах, что не смогут долететь до середины, и речи не было. Переправиться можно легко почти где угодно. Мост, конечно же, поляки стерегли, однако нам и не нужно штурмовать его. Хованский переправился раньше, охватил город с восточной и южной стороны, отрезав Смоленска, что для нас важнее всего. «Пытались ляхи пару раз вылазки делать», — сообщил он мне, когда я только прибыл, да ничего у них не вышло. Первые сунулись дурой, так их всех положили, а в другой раз даже до съемного боя не дошло, постреляли друг по другу и спищали, да они обратно и убрались. «Тьфу, срам не стычка, скоро будет тебе настоящий бой», — заверил я князя, хотя в этом не было особой нужды. Все понимали, Дорогобуж всего лишь мелкая препона на пути к Смоленску, настоящей нашей цели. И вот пришло время для этого самого боя, несколько позже, чем мы рассчитывали на военном совете. Причиной тому стало появление Бутурлина, который вернулся из воровской столицы, да не один, а, как говорится, с прибытком. «Принимай, князь воевода», — рассмеялся он, спешиваясь, дворян да детей боярских прямиком из воровской столицы. Василий Бутурлин вместе со своим родственником Михаилом нагнал войско, когда оно уже расположилось под стенами Дорогобужа, прямо накануне штурма. Они привели несколько сотен дворян, что прежде служили второму самозванцу. «Благодарю тебя, Василий», — раскрыл я Бутурлину объятия, — «за службу верную. Головой ты рисковал по моему приказу, так что проси чего хочешь». «Да, именно по моему приказу, а точнее просьбе. Приказывать такое я не имел права». Василий Бутурлин по прозвищу Граня отправился в воровскую столицу, рискуя погибнуть, да не просто так, а со славой переметчика, предателя, он сумел переманить на нашу сторону дворян, служивших самозванцу, и за это, конечно же, был достоин любой награды. «Награды после нам государь надежно отпишет, обнявшись со мной», — ответил Бутурлин. «Что думать о них сейчас, когда война идет? Да убить могут во всяк день и даже час. В могилу с собой золото да соболя не унесешь, а вот землицы было бы хорошо», заявил его более рассудительный родич Михаил, которого Василий первым делом представил мне. «Будет земля», — уверенно ответил я. «Не обидит государь героев. Я сам у него пойду, если понадобится, и буду добиваться, чтобы награждали после войны безместно, как Грозный заповедовал. Победы той еще добиться надо, заметил князь Хованский, который, конечно же, вместе со мной встречал нежданное подкрепление. Он был в курсе авантюры, предложенной Бутурлиным, и не очень-то верил ему до самого конца. Наверное, считал, что Василий Граня сбежал таки к самозванцу с парой добрых аргамаков и крепкой броней, которыми я пожаловал его после битвы при Клушине, да и теперь не слишком-то доверял ему самому и дворянству, которое Граня привел из воровской столицы. Этим утром, сообщил я Бутурлиным, собирался я уже идти на штурм Дорогобужа, да только раз вы пришли, то отложу на завтра. Впереди пойдут спешенные дети боярские да солдаты нового строя. Стрельцы нас прикрывать станут. Стены тут невысокие, а стрельцов у нас много, так что будут обстреливать ляхов, чтобы они и головы высунуть из-за стен да валов не смели. Ну и если совсем уж туго будет, поддержат нас в съемном бое. Сразу в пекло кидаешь, помрачнел Михаил Бутурлин. Граня о тебе наговорил такого, а вам доверия нет. Тут же встрял Хованский. Вы вчера еще вору калужскому служили. Мы вас бивали прежде, а теперь вот вместе драться будем. Так на Руси за одного битого двух небитых дают. Не остался в долгу Михаил Бутурлин. Довольно, остановил я готовую начаться свару. На штурм пойдут все дворяне и дети боярские, не только те, что ты с Граней привели, Михаил. Вообще все, кто в войске есть. И я сам их поведу, первым в пекло полезу. Мои слова смутили Михаила. Он отвел глаза и больше ничего говорить не стал. А теперь ступайте отдыхать с дороги, велел я им с братом, чтобы сгладить неловкость, возникшую после перепалки и взаимного недоверия. Завтра нам вместе с пекло шагать. Бутурлины вместе с остальными детьми боярскими отправились в стан. Хованский, снова отвечавший за него, ушел, чтобы выделить им место для палаток и костров. Хотя вряд ли у многих из них есть палатки, скорее всего, спят на кошмах, укрывшись плащами и подложив под голову седло. А ведь август уже и не так, чтобы тепло по ночам, не смотри, что лето. Крепкие все же люди были в те времена, ну кто выживал, конечно, не крепкие здоровьем, видимо, умирали в младенчестве или раннем детстве, причем это касается не только крестьян и прочих черных людей, но и вполне привилегированных сословий, вроде аристократии. Я, к примеру, тоже на кошме сплю, и всего разницы, что в шатре да под парой шкур поверх плаща, но под утро бывало замерзал зверски, и ни разу не чихнул, не засопливил. Вот какое отменное здоровье досталось мне в наследство вместе с могучим телом князя Скопина Шуйского. Я навестил на позициях воеводу Валуева, который вместе с Паулиновым азартно обсуждали грядущий обстрел. «Сегодня штурма не будет», — сообщил я им. «Воеводе, конечно, немного неуместно вот так разгуливать и самому все всем говорить. Для этого есть дворяне-завоеводчики 61, завоеводчик, товарищ, помощник воеводы, подручный воеводы. В старину в русских войсках тоже, что в наше время адъютант, которые в бою охраняют меня, как это делал покойный Матвей Болшев со товарищи, а кроме того выполняют обязанности вестовых и порученцев. Но мне не хотелось сидеть в шатре до завтра, и я решил проверить позиции, а заодно и переговорить с нашими артиллеристами. «Скажи-ка мне, Слава», — обратился я к Паулинову, — «называть по имени человека, который был настолько старше меня, оказалось сложновато, однако выбора не было, между нами в местническом ранге лежала настоящая пропасть, довольно ли у нас огненного припаса для пушек. Нам Смоленск не штурмовать», — пожал плечами в ответ старый канонир, «а для полевого боя так и с избытком. Тогда задайте ляхам в крепости хорошую трепку», — приказал я, — «пороха и ядер не жалеть, палить до обеда, а если сочтете, что припас еще есть, так и после. Но чтобы осталось на завтра, перед штурмом им душу помогать. Это мы запросто», — буквально расцвел Паулинов, — «это мы с дорогой душой, это мы завсегда готовы». Что он любил больше всего, так это палить из своих разлюбезных пушек, и то, что с нами не было орудий большого государева наряда, проломных бомбард, которые могут разнести стены Дорогобужа по кирпичику, его совершенно не смущало. Когда в осадный лагерь под Смоленск примчался гонец от ротмистра Нелюбовича, занимавшего Дорогобуж, с вестью о том, что город осажден московитской армией, которой несть числа, король сразу же созвал военный совет. Всех влиятельных магнатов из тех, кто сопровождали его в затянувшемся походе, звать не стал, ограничившись Сапегой и Жолкевским. Эти двое, по ему мнению, должны были уравновесить друг друга и помочь ему принять наилучшие решения. Желавший оправдаться за прошлую неудачу Жолкевский, конечно же, высказался за то, чтобы нанести упреждающий удар. «Московиты сели в осаду», — сказал он, — «но она вряд ли продлится долго. Дорогобуж 100 лет назад, говорят, был хорошим укреплением, пока его не сжег Станислав Кишка, а с тех он столько раз переходил из рук в руки, что его толком не успевали укрепить. Да и сил у Нелюбовича недостаточно для осады. Но пока они сидят там, можно успеть пройти и ударить, прежде чем Дорогобуж падет. Желаешь снова взять гусар?» — спросил у него король. Жолкевский понимал, что тот готовит ему ловушку, однако не стал уклоняться и высказался прямо. «Да», — заявил он, — «взять гусар и нанести удар такой, чтобы московиты не оправились уже. Пан гетман Польный, при всем моем уважении, велеречиво, как и привык, выдался Пега, должен напомнить вам, что вы уже пытались подобный маневр совершить, и дефицитум 62, провал, неудача, лад, это обернулось. После этого дефицитум московиты несколько недель торчали в царевом займище, ждали подкреплений», — возразил Жолкевский. «И после Проилиум 63, битва, сражение, лад, под Клушино, который вы мне, пан великий канцлер Литовский, припоминаете, у московитов конницы не осталось вовсе. Разведчики и шпионы в войске московитов докладывают», — резонно заметил Сапега, — «что молодой воевода, князь Скопин Шуйский, разумно распорядился этим временем. Он продолжает вооружать и обучать солдат обращаться с длинными пиками на голландский манер, и учителя у него весьма хорошие. Мы, позвольте теперь вам напомнить, пан великий канцлер Литовский», — не без ехидства заметил Жолкевский, — «били тех учителей при Вейсенштейне, Визеберге и Кирхгальме, причем при Вейсенштейне 64, Жолкевский перечисляет победы недавно закончившейся польско-шведской войне 1601-1611 г. дважды. Московитская пехота полное дерьмо, уж простите за некуртуазный слог, и воевать умеет только из-за укрепления и рогаток, что недавняя битва при Клушино и показала. Не будь у нас на пути того проклятого господом плетня, мои гусары смели бы московитские и шведские порядки. Но если вам, пан гетман, в тот раз плетень помешал», — покачал головой Сапега, — «то нынче и начинать не стоит. Вы вместе со мной доклады читали, что московиты подобно кротам всю округу Дорогобужа перерыли и укрепились весьма хорошо как для отражения вылазок, так и для нападения извне. Еще одна битва истощит их», — пытался стоять на своем Жолкевский, но его перебил сам король. «Как и нас», — сказал он, — «дефицитум твой, гетман, приклушенно обошелся моей армии дороже, нежели кажется. В хоругвях Зборовского смута многие офицеры и товарищи покинули лагерь, а оставшиеся образовали конфедерацию и решили воевать по-своему, не подчиняясь мне и вам, пан гетман Польный и пан великий канцлер Литовский. Вы не сумели унять смутьянов, и теперь пойдут ли они к Дорогобужу или нет, неизвестно. Глядя на них, и остальные полковники с ротмистрами могут конфедерацию объявить, а там и Дракоша недалеко. Новый Зибжидовский 65, Николай Зибжидовский, государственный деятель Речи Посполитой, воевода Краковский, староста Ланцкоронский, инициатор и главный руководитель Ракоша Зибжидовского, мятежа польской шляхты, поднятого против короля Сигизмунда III в 1606 г. Быстро отыщется, дурное дело нехитрое. Ракош в королевском лагере означал бы конец осаде, и даже если Сапега с Жолкевским были против похода на Москву, оба не посмели ничего сказать по этому поводу. К тому же этот казацкий ротмистр уже смеет именовать себя старостой Дорогобужский, — добавил король, — а это просто неслыханная наглость. Передайте с гонцом Нелюбовичу, чтобы тянул время, — приказал король секретарю, который тут же принялся записывать, выдвигал условия сдачи, торговался с московитами, а после уходил к нам, желательно, с оружием и пушками. Ауксилиум 66, помощь, поддержка, лад, оказать ему у нас возможности не имеется. Тем же вечером гонец на свежей лошади понес эту весть в Дорогобуж. Долгий обстрел привел к тому, что стены города были пробиты в нескольких местах. Одну башню удалось разрушить, она, видимо, была очень ветхой, потому что наших пушек, как объяснил мне потом Валуев, для такого было недостаточно. Маловат калибр. Все же проломных бомбард большого царева наряда в войске не было, нам города осаждать не надо. Мы наоборот шли снимать осаду. Штурма и на следующее утро не получилось. Из города под белым флагом вышла делегация во главе с пышно одетым казаком. Его сопровождали еще пара столь же богато одетых казаков, один из которых нес знамя, судя по ятагану и арабской вязи, захваченное когда-то у турок, что казаков ничуть не смущало. Выглядели они точь-в-точь, как разухабистые запорожцы с иллюстрацией к Тарасу Бульбе Гоголя, которого я в школе проходил. Читать не читал, а вот картинки запомнились. Они остановились на полпути от стен до первых кольев нашего осадного стана, ожидая парламентеров с нашей стороны. «Негоже тебе, князь воевода», — попытался остановить меня Хованский, самому к такой мелочи ходить. Он же казацкого роду племени, может и вовсе холоп беглый, а ты, князь из Рюриковичей. Вот пускай и согнет спину, усмехнулся я, зная, что казацкий ротмистр ни перед кем спину гнуть не станет. А не станет, так мы согнем. Я обернулся к Елецкому. Ты готовь людей к штурму, ежели переговоры провалятся, так сразу и ударим. Все сделаю, воевода, кивнул тот, только прав Иван Андреевич, невместно тебе с ротмистром казацким переговоры вести. Возгордится еще этот хлоп вчерашний, лучше бутурлиных пошли, они хотя бы просто дети боярские, не будет для их чести такого урона. Раз оба воеводы объединились, я решил, что стоит прислушаться к их мнению. Итак, наверное, веду себя как Дон Румата, на которого косо пол аркана рассмотрела из-за причуд. Надо забывать свои прежние привычки все делать самому. Не всегда это хорошо, сейчас, видимо, мое упрямство только во вред. Его списывают на юность, однако долго это длиться не будет, так и в юродивые записать могут. А уж юродивого воеводу никто над собой не потерпит. Зинбулатов, велел я новому командиру моего личного дворянского отряда, пошли человека к бутурлиным. Пускай Михаил возьмет пару детей боярских да переговорит с этим ротмистром, а после мне расскажет. Не прошло и получаса, как Михаил Бутурлин вернулся в лагерь. Проговорили они с казачьим ротмистром недолго, мне даже показалось, что обе стороны просто сообщили условия и разошлись. Так оно и вышло. Командует в крепости казацкий ротмистр Нелюбович, сообщил мне Бутурлин. Он говорит, что готов выйти из города с оружием и пушками в обмен на свободный проход до Смоленска. Каков наглец, возмутился Хованский. Он еще условия нам навязать пытается. С оружием и пушками выйти, свободный проход. Тьфу, сплюнул он под ноги, сволочь казацкая, а туда же, оружие пускай оставляют, вмешался я, но пушек я ему не дам. Пускай уходит без них. Нелюбович сказал, что выйдет на новые переговоры завтра поутру, добавил Бутурлин. Время тянет, гад, вполне резонно заметил Хованский. Михаил, твои готовы к драке? Спросил я у Бутурлина. Готовы, воевода, заверил меня Бутурлин. По первому приказу хоть за мной, хоть за грани пойдут. Вот и отлично, кивнул я. Сейчас Паулинов палить примется и начнем помолясь. Как и обещал Бутурлину, я шагал впереди сильного отряда детей боярских вместе с Зинбулатовым и моими завоеводчиками. Оба Бутурлина шли тут же, и Зинбулатов подозрительно косился старшего, еще недавно бывшего воевода и у самозванца. Дворяне из тех, кто прошел со мной мясорубку под Клушиным, и вчерашние сторонники калужского вора шагали двумя отдельными отрядами, пока еще их ряды не смешались и держались они обособленно. Они и в стане старались не встречаться, называли друг друга не иначе как воровскими людьми и детьми боярского царя, однако до стычек не доходило, ума всем хватало, чтобы за сабли не хвататься лишний раз. Стрельцы шли второй линией, им если все удачно пройдет и вовсе не придется за бердыши браться. Подумав, я решил принять совет князя Хованского, чем меньше по нам станут со стен палить, тем лучше. А уж в пехоте огненного боя у меня тотальное превосходство, и им надо пользоваться. Я долго думал, стоит ли брать на штурм наемникам и солдат нового строя, и решил шведов оставить в таборе, а вот солдат, наоборот, вывести в поле всех. Им нужен боевой опыт, а на дополнительное жалование их иноземным офицерам мне казны хватит. Вооруженные пиками солдаты шли колоннами к пробитым в стенах брешам. Если дворянское ополчение во главе со мной будет штурмовать стены, у нас длинные лестницы для этого припасены, их сейчас послужильцы тащат, то солдаты ударят по проломам, где от их длинных пик будет больше всего толку. Стрельцы, конечно, прикроют всех огнем из пищалей, а если придется, то поддержат атаку с бердышами, однако я надеялся, что до этого не дойдет. Не слишком хороши стрельцы в съемном бою. План штурма был продуман и вроде бы не содержал изъянов, так что ничего не могло пойти не так. Однако пару сюрпризов мне тот день все же преподнес. Первым стало появление делогардии нескольких сотен шведов. Они вышли из стана вместе с солдатами, встав с ними с один строй. Команды офицеры отдавали на немецком, так что их понимали все. Сам же генерал, облачившийся ради такого дела в кирасу и шлем, поспешил ко мне. «Рад видеть тебя, Якоб», — сказал я с теплотой, которой сам удивился. «Делагарди стал мне ближе многих родственников, особенно из царевой своры. Но ты знаешь, у меня денег на двойную порцию для тех, кто пойдет на штурм, нет, только офицерам, что русских солдат ведут. Здесь идут все, как у вас говорят, охотники», — ответил он, правда, неверно использовав слово, что с ним случалось не так часто в последнее время. «Им не нужно дополнительной платы за этот штурм. Не охотники, а добровольцы», — поправил его я. По-русски эти два слова звучат одинаково, но это не значит, что они значат одно и то же. «Ну да», — кивнул Делагарди, — «не охотники, а волонтеры. Все мы тут волонтеры, и за это спасибо тебе». Он только весело улыбнулся в ответ. Так и шагало на штурм наше войско, готовясь лезть на стены, брать проломы в них, скорее всего, с немалыми потерями. И тут нас ожидал новый сюрприз. Первым неладное почувствовал Делагарди, точнее сумел высказать, что тревожило меня последние 100, если не больше шагов. «Почему они молчат?» — спросил у меня Делагарди. «Пушки ваши канониры еще могли подавить, но сейчас уже должны заговорить мушкеты, а они молчат». Мы шли, сопровождаемые залпами пушек. Паулинов рассчитал все и бил по стенам, прикрывая нас от возможного вражеского огня. Вот только его не было. За 100 шагов до стен стрельцы остановились, принялись распаливать фитили на пищалях, вот только в этом никакой нужды не было. Никто со стены не думал стрелять по атакующим. За 20 шагов дети боярские вслед за мной бросились бежать. Лестницы подхватили на плечи, чтобы сразу забросить на стены. Солдаты нового строя и шведские волонтеры скорым маршем шли к проломам в стенах. Все ожидали засады, выстрелов из пищалей и пушек в упор, залпов картечью. Но город встречал нас воистину мертвой тишиной. Мы ворвались в город, забросили на стены лестницы, первые, самые отчаянные из детей боярских, бросились по ним. Я не торопился, пропуская их вперед, но скоро настанет и моя очередь. Солдаты нового строя вместе со шведами вошли в проломы, и все это в удручающей тишине. Пушки в осадном стане замолчали, теперь уже были слишком большие шансы попасть по своим. Мне даже на стену карабкаться не пришлось. Ворота открыли через четверть часа после того, как первые лестницы приставили к ним. Город был пуст, казаки прихватили с собой все, до чего сумели дотянуться и что уместилось в переметные сумы, и удрали. Нам же достался пустой, почти вымерший после их владычества город, и последствия этого владычества оказались по-настоящему страшны. Если Вязьма оставляла удручающее впечатление, то после польского владычества Дорогобуж заставил многих, даже закаленных в боях ветеранов, содрогнуться от ужаса. Особенно впечатлило всех кладбище. Оно было едва ли не больше самого города, и кресты на нем в основном были вырезаны из свежей древесины, вряд их поставили тут больше года назад. Посеревшие от времени совсем терялись на фоне новых. «Это ж как казаки тут порезвились-то, осматривая вместе со мной кладбище», — проговорил князь Хованский, на что уж он был суров нравом и толстокож, но вид кладбища с его свежими крестами пронял даже его, а кого бы не пронял. «Сколько в городе народу осталось», — задумчиво произнес Елецкий, тоже сопровождавший меня. Делагарди молчал, видимо, как и я, слов не находил для такого зрелища. Город был не просто разорен, а попросту уничтожен. Десятки домов стояли не первый месяц без пригляда, нигде не было слышно собачьего лая, не бегали вдоль заборов деловитые куры, которых даже в Москве полно. Тишина давила на уши, как будто не среди города, пускай и небольшого, находишься, а в чистом поле. Мы заняли воеводскую избу, где прежде располагались, скорее всего, офицеры гарнизона. Здесь же мы нашли и первых выживших в Дорогобуже. Все это были женщины, которых казачья старшина держала при себе, чтобы готовили, убирались, обстирывали их, и постели грели. Были те женщины такие замордованные, что отличить жену или дочь дворянина от вчерашней холопки не получилось бы. Одеты все были в какие-то несусветные лохмотья, и нам пришлось первым делом отдать свои рубахи, чтоб было хоть чем срам прикрыть. «Граня», — вызвал я к себе Бутурлина, — «бери верных людей из калужских. Как думаешь, сколько в Дорогобуже было казаков?» «Если верить переметчикам, сообщил вместо него Хованский, который как раз ведал такими делами, то около пяти десятков. Но в самом городе больше двух редко бывало, остальных ротмистр Нелюбович по округе рассылал. Конечно, если окрестных крестьян не кошмарить и не собирать с них дань, гарнизону будет просто нечего есть. «Четыре десятка бери», — решил я. «Выйдешь в поиск, найди мне этого Нелюбина и притащи сюда на аркане. Он будет на колу перед воротами сидеть, а офицеров, каких переловим, повесим на тех воротах. Пускай ляхи знают, что им будет, ежели они народ православных мордовать станут. Разумно ли, князь?» — спросил у меня Хованский. «Распылять силы сейчас не стоило бы. Дорогобуш опорой станет для нас на пути к Смоленску», — ответил я. «Сюда припасы будут слать и подкрепление идти, коли Рязань откликнется. Да и царю писать буду, чтобы еще слал припас съестной да побольше. Ляхи округу, считай, выжгли да вытоптали похуже татар, здесь у крестьян взять нечего. Так что обозы сюда от царя сюда идти будут, ежели он их пришлет, конечно, а уж отсюда встан наш у Смоленска. И не нужно мне, чтобы по тылу шлялся отряд этого Нелюбовича. Пять десятков сабель в нужном месте могут принести нам не просто проблемы. Они нам победы могут стоить, Иван Андреевич, и ты сам это не хуже моего знаешь». Хованский явно был со мной не согласен, однако спорить не стал. То ли знал, что бесполезно, то ли решил отложить разговор и продолжить его, когда окажемся один на один. Не так глуп он был, что споры разводить перед младшими воеводами и простыми дворянами, вроде тех же Бутурлиных. «Они только этим утром утекли», — заверил меня Граня, — «далеко не уйдут от нас. Куда рванули, тоже понятно, через мост, на тот берег Днепра и дальше на север. Там, говорят, Жигимонт земли то ли своим шляхтичам, то ли переметчикам из смоленских дворян раздал, чтобы они на той земле сидели, дослали ему в стан съестной припас. Очень они там себя уверенно чувствовать будут. Да уж, дядюшка мой вряд ли мог считать себя царем. Ведь даже в трехсотнях верст от Москвы польский король земли раздает кому угодно по своей воле. Вот и отыщи мне сукина сына, повторил я приказ, да притащи сюда Аркане, пускай народ посмотрит, какова наша расправа с его мучителями. Граня едва не бегом покинул воеводскую избу. Ну а мне пока дела не нашлось. Пришлось без толку сидеть в доме, доглядеть, как войско занимает пустой город. Пускай хоть пару дней поживут в тепле и относительном уюте, хотя мне лично в Дорогобуже с его опустевшими улицами и тишиной было совсем неуютно. И все равно лучше дать войску передышку после марша и какой-никакой, а осады. Ведь скоро нам выступать к Смоленску, и вот там-то будет настоящий бой. И этого боя, не боюсь признаться самому себе, я боялся. Одно дело победить при Клушине, хотя и там была не победа, если уж честно говорить, нам удалось отбить все атаки врага и избежать поражения, не более того. Однако теперь уже мне придется атаковать ляхов, засевших под Смоленском, и как это сделать так, чтобы в первые же часы нас не смела атака крылатый гусар, я представлял себе смутно. И все равно драться придется, потому что выбора нет. Вот пускай люди и отдохнут перед последним переходом к Смоленску. После него останется только драться. Поняв, что в городе свои, православные, народ потянулся обратно из тех несусветных укрытий, где они прятались от казаков. Даже какой-никакой, а поп сыскался, правда, на месте церкви было выгоревшее пятно, однако он с моего благословения водрузил вырезанный посошными ратниками деревянный крест над богатой усадьбой купца, который со всей семьей сбежал из Дорогобужа, прежде чем к нему подступили казаки Нелюбовича. Теперь народ нес туда какие ни есть иконы, а один из выживших горожан даже взялся расписывать стены. Правда, получалось у него так себе. И все же отец Иона благословил художника, потому что энтузиазма тому было не занимать. «Не имею я права службу править», — признался мне он. «Я же пономарем был, на службах только помогал отцу Феофилакту, да в колокол звонил. А теперь вот оно как обернулось. Грех это великий, без священства таинство творить. Буду жив, пообещал ему я, сам к патриарху пойду за тебя просить». «Да что ты, надежа князь», — замахал руками молодой поп, «ну или пономарь, да разве ж я достоин внимания твоего, а тем более патриаршего. Ты, отец Иона, кажется, я первым назвал его так, и после он уже не отнекивался, грех тяжкий на душу заради народа православного принял, а это подвиг, пожалуй, побольше, чем саблей махать». «Да что ты», — снова замахал руками Иона, но спорить дальше не стал. «Главное теперь не забыть про него, Если и правда будет за нами победа под Смоленском, наказание за отправление службы без сана в церкви весьма строгое, могут и навечно в монастырь законопатить, куда Макар телят не гонял, а ведь он только другим помочь хотел. Вот только мотивы отца и он и никого волновать не будут, если за него и правда сам патриарх не вступится. Мы продолжали сидеть в Дорогобуже. По улицам его ходили едва ли не только стрельцы с детьми боярскими. Солдат нового строя муштровали офицеры. Они уходили за стены рано утром и возвращались, едва ноги волоча, ближе к темноте. Зато кормили их лучше всех, об этом я позаботился. Сам пару раз оказался у котлов, где варили для них вечернюю кашу и велел налить мне первую миску. Надо было видеть, как тряслись руки у поваренка с черпаком. Однако он как-то справился и даже не пролил ни капли мне на штаны и сапоги. И где тут шкварки? Поинтересовался я, помешав в миске ложкой разваренную полбу. Где шкварки свиные, я тебя спрашиваю. Голоса, конечно, не повышал, однако поваренкой так едва удар не хватил. Передай кухарям, велел я ему, отдавая миску ближайшему из солдат, что если завтра не будет шкварок, как велено, я из них самих жерпа вытоплю и шкварок нажарю. Высказавшись, я ушел от котлов, оставив солдат с их разваренной полбой и надеждой на лучший ужин завтра. Похоже, кухари приняли мои слова всерьез, и когда я снова попросил каши из общего котла, в ней уже видны были темные куски обжаренного сала. Оставшись доволен увиденным, я снова отдал миску и ушел. Нечего делать князю среди солдат, не то чтобы честь и урон, но они себя вольно чувствовать в моем присутствии не смогут, и у всех на уме будет только одно, хоть бы он поскорее убрался к своим воеводам, да не мешал честным солдатам есть. Помог с кухарями управиться, и слава богу, а торчать среди солдат нечего. Это только в лубочных историях про генералиссимуса Суворова его солдаты любят, а он с ними из одного котла кашу хлебает да шутки шутит. По крайней мере, такой образ создавали у нас в голове разные книги и фильмы про него. Но что-то сильно сомневаюсь, что простым солдатам, которые видели его обычно издалека, было так уже по душе генеральское общество. Он ведь завтра махнет шпагой, и все они пойдут в огонь, на стены Измаила или еще куда, а вернется оттуда едва половина. Ни за что солдату генерала любить, вот что я думаю. Я еще пару раз наведывался к котлам, чтобы кухари не расслаблялись. Однако всякий раз среди разваренных зерен полбы чернели обжаренные шкварки. Главной отговоркой моей, когда спрашивали о выступлении армии, было, что я жду возвращения Бутурлина с добычей или без нее. Однако когда ожидания совсем уж неприлично затянулись, и на носу был август, когда погода начнет портиться, на очередном военном совете князь Хованский резко заявил мне прямо в лицо: «Не вернется Граня», — высказался он, — «либо утек с отрядом бывших воровских людей, либо нарвался на ляхов да посекли их всех». «Всех бы не посекли», — возразил я, — «кто-то бы да смог вырваться». «А с чего бы ему сюда возвращаться?» — резонно заменил Хованский, — «утек бы куда подальше, где не найдут, хотя бы и в Калугу, к Вору или на Москву. Мало ли кто кому служил из безвестных дворян». Я понимал, что и дальше тянуть время нельзя. Войско отдохнуло, и пора выступать, иначе меня могут в нерешительности, а то и прямо в трусости обвинить. Если до Ильина дня 67, 22 июля по юлианскому календарю 17 века не вернуться, объявил я, то мы выступим на Смоленск без него. До этого дня оставалось не так много времени, и войско начало готовиться, но неспешно, чтобы все успеть. Хотя все отлично понимали, всего вовремя не переделаешь, и придется потом как-то справляться на ходу. Но это нормально, к этому все привыкли. Но не прошло и трех дней с того памятного военного совета, как у городских ворот показался отряд Бутурлина. Об этом мне доложили сразу же, я сам так велел. Я бросил все дела, вскочил в седло и помчался к Днепровским воротам, в которые должен был въехать отряд. Надо сказать, выглядел Бутурлин сотоварищи впечатляюще. Сразу видно, тяжко им пришлось. Одежда износилась после ночевок на кошме, у всех опашни до рубахи со штанами были рваные да залатанные кое-как, у многих сапоги каши просит. Однако на лицах у всех торжество, справились, выполнили приказ. За отрядом шла пара вьючных лошадей с добычей, однако куда важнее были пять человек, которых вели на арканах, как я и велел. И первым шагал ротмистр Нелюбович, правда от того лихого казака, что вышел на переговоры из Дорогобужа не осталось ничего. Одежда, живописные лохмотья, едва прикрывающие тело. Сам крепко бит, и кажется не раз, наверное, и зубов почти всех не хватает, ноги разбиты в кровь и замотаны какими-то тряпками. Конечно, кто же даст ему обувь, когда у самих сапоги каши просит через одного? Как велел ты, князь воевода, поклонившись мне прямо в седле, доложил Бутурлин, привел я на Аркане подлеца Нелюбовича и четверых людей его, остальных порубили мы, уж не взыщи. Тяжко было, спросил я у Грани, лютая сеча была, княже, понизив голос, чтобы слышал только я, ответил он, знали казаки, что смерть их ждет лютая, и никто сабель не бросил, дважды отбивались они от нас, а только на третий раз не сумели, прижали мы их крепко да и порубали всех, кого смогли, но Нелюбовича ты взял живым, заметил я, так его первого в третьей сходке на Аркан Байтериков взял, с гордостью указал на невысокого татарина Бутурлин, ловок он, морда татарская, с Арканом управляться, а как взял, так и вытащил из боя, а там уж мы в балочке сошлись с казаками теми на саблях, да и порубали, как сказал уже, всех, ну те четверо бежать снова наладились, так и поймали, много слишком добра взяли, коней приморили пока от нас удирали, тащи их в свободный дом, велел я, а после обратился к Хованскому, князь, конечно, тоже приехал к воротам поглядеть на возвращение отряда Бутурлина, дом тот крепко стереги, побольше людей поставь в стражу, и лучше всего стрельцов, они караульное дело хорошо знают, думаешь сбечь могут, удивился князь, думаю, в дом тот и красного петуха подпустить народ может, ответил я, ты глянь, уже собираются, местные, и правда, подтягивались к Днепровским воротам, и лица у всех были совсем недружелюбные, останься в городе побольше населения, казаков могли бы попытаться отбить, чтобы тут же, на месте, свершить правосудие так, как понимает его толпа. Но казачье владычество пережило слишком мало, вообще в городе и пяти десятков жителей теперь не набралось бы, и потому им оставалось только мрачно глядеть из-под лобья. «Завтра, народ православный!» — выкрикнул я, обращаясь к ним. «После первого колокола идите сюда, к воротам!» «Этого вора!» — махнул я плетью в сторону Нелюбовича. «На кол посадит, а остальных на воротах повесим. Пускай на солнце посушатся, всем ворам в назидание!» Никогда прежде не доводилось присутствовать при казни, и не скажу, что и в тот раз я испытал какие-либо чувства, кроме годливости, что ли. Мне были откровенно противны казаки, захваченные отрядом Бутурлина, и хотелось как можно скорее разделаться с ними, вот только потом не останется отговорок, придется выступать на Смоленск. Ранним утром там уже собралось, наверное, все уцелевшее население Дорогобужа. Весть о скорой казни разнеслась по округе, потому что поглядеть пришло куда больше полусотни выживших в городе после польской власти, да и вид у многих пришедших был откровенно крестьянский, лапти, рубахи, залатанные штаны и непременные анучи, к ним прилагались длинные волосы, таких даже стриженные под горшок слобожане не носят и нечесанные бороды, конечно их никто не гнал, всем же хочется поглядеть на то, как будут мучители округи казнить, для начала все подготовили к тому, чтобы посадить на кол Нелюбовича. Я думал, что кол поставит вертикально, рядом лестницу, а потом ротмистра буквально насадит на него, смазав прежде кол бараньим жиром. Где-то читал про это, но где именно, уже не вспомню. На самом деле все происходило совсем не так, это была целая церемония, и не скажу, что наблюдать за ней было особенно приятно. Описывать в подробностях не стану, скажу лишь, что Нелюбовича уложили на землю, а после четверкой коней буквально натянули известным местом на остро заточенный кол, который лежал рядом. Казацкий ротмистр сперва крепился, даже шутил, что это казнь родовая, казацкая, однако когда дошло до дела, сорвался на крик и попытался освободиться. Конечно же, у него ничего не вышло, и экзекуция прошла под его истошные вопли. Хотя тут бы кто угодно орал от боли, покуда голос не сорвет, когда по мнению приводивших в исполнение приговор стрельцов Нелюбович уже достаточно крепко был насажен на кол, лошадей распрягли и кол поставили вертикально в специально вырытую неглубокую яму, забросав со всех сторон землей, чтобы стоял покрепче. К тому времени казацкий ротмистр давно уже сорвал голос и лишь стонал и хрипел от боли, даже не дергался особо. Крепкий малый этот казак, выдал сидевший в седле рядом со мной Хованский. Бьюсь об заклад, что он продержится до тех пор, когда у него конец кола из груди выйдет. Мне не хотелось принимать такой заклад. Наверное, не стал я еще человеком 17 века, чтобы вот так шутить, глядя как человек, каким бы он ни был, умирает страшной, мучительной смертью, да еще и по моему приговору. С повешением справились быстрее. Веревки и петли для оставшихся казаков были готовы. Их поставили на длинную лавку и по взмаху руки Хованского, на правах временного дорогобужского воеводы, командовавшего казнью, выбили ее у них из-под ног. Веселого трепака сплясали казачки. Снова рассмеялся Хованский, но, глянув на меня, решил не продолжать шуток. Видимо, весь мрачный вид мой к этому не располагал. Как только управились с вешением, я развернул коня и направил его к воеводской усадьбе. Мрачные мысли преследовали меня не только из-за казни. Пора было отдавать приказ о выступлении на Смоленск. Но мне было страшно, чудовищно страшно, да дрожи в коленках. До Клушина я не понимал, что такое война этого столетия. Не верилось, что меня могут убить или ранить. Но побывав в этом аду, я отчаянно не хотел возвращаться обратно, в эту проклятую круговерть стали и крови. Я потому на штурм стен Дорогобужа решил отправиться, чтобы хоть как-то унять собственный страх. Не вышло, потому что не было штурма. Однако вот так же запросто сбить осаждавшую Смоленск армию Сигизмунда не получится, и сражение то будет куда круче Клушина. А вот удастся ли победить, не знаю. Это князь Скопин-Шуйский, как подсказывала его собственная память, не проиграл ни одного сражения. Но я-то не он, откуда взяться полководческим талантом у обывателя, да еще и жившего через 5 с лишним сотен лет. От всего этого голова кругом шла, хотелось сказаться больным и убраться в Москву, а еще лучше в свое поместье. Но этого мне не простят, ни воеводы, ни солдаты, ни народ, но самое главное, я сам себе этого не прощу. С такими вот мыслями начал я военный совет. Не самые лучшие, но какие уж есть. Других в голове не водилось, что самое неприятное. Ильин день послезавтра, высказался я, но ждать его не будет. Иван Андреевич, войско готово к выходу, только коней запрячь, ответил тот, пребывавший после казни в приподнятом настроении. Даже как-то неприятно было смотреть на него. Тогда велит рубить сбор, как в омут с головой бросился я. До полудня первые отряды должны покинуть город. К вечеру уйдут последние, и в Дорогобуже останется только сотня стрельцов под началом воеводы Адурова. Отбиться от летучих отрядов, вроде казаков, посаженного на кол Нелюбовича, они вполне смогут, тем более что я оставил в городе все пушки, что тут находились, да и пороха взял не так и много. А серьезную осаду им вряд ли кто-то устроит, теперь Дорогобуж находился в глубоком тылу. До Смоленска и, следовательно, до скорого сражения оставалось немногим больше одного дневного перехода. Глава 16. К Смоленску. Весть о том, что московитское войско покинуло Дорогобуж и двинулось наконец на выручку Смоленску, достигла ставки польского короля почти одновременно с передовыми отрядами этого самого войска. Князь Хованский занял позиции почти на виду у запорожцев и принялся окапываться и строить острожки с засеками, размещая там стрельцов. Уж их-то князь Скопин насыпал ему щедро, наверное, почти всех, что у него были, выдал. А Хованский и рад, укреплял собственный стан, перерыл землю словно крот, обтыкав все рогатками, перегородив дороги засеками и понастроил малых крепостиц. Пушек у него тоже довольно было, а потому оборониться мог, если не от всего королевского войска, то уж от тех частей его, что могли против него выставить, точно. Раз мы не сумели перехватить Хованского, настаивал на военном совете Жолкевский, то надо обойти его укрепленный лагерь и ударить по московитской армии на марше. Лучше всего застать их на переправе, тогда можно будет нанести московитам максимальные амиссия 68, потери, лад. И где же, по мысли пана Гетмана Польного, лучше всего ударить по московитам? Поинтересовался у него король с видимым пренебрежением. На Соловьевом перевозе, ответил, не обратив на королевский тон, Жолкевский. Это большая переправа через Днепр, она отняла у моей армии почти половину дня. Войско же князя Скопина будет переправляться еще больше ввиду его большей численности и меньшей мобильности. Да и вообще, добавил Гетман, он как будто боится сражаться с нами в поле после Клушина. Недооценивать противника бывает слишком опасно, покачал головой Сапега. Ты сам видишь, пан канцлер, намеренно назвал его должностью, сугубо мирный, Гетман, как долго он сидел в царевом займище, как долго тащился до Вязьмы и сколько проторчал в Дорогобуже. Конечно, московитским войскам далеко до мобильности нашей армии, ведь они полагаются в большей степени на пехоту и артиллерию, а конница их слаба. Однако даже по их меркам князь Скопин движется слишком медленно, а стоит слишком долго. В Дорогобуже к нему присоединился отряд московитских дворян, напомнил Жолкевскому Сапега, которые прежде служили калужскому самозванцу. Об том, что они ушли из Калуги, мне донесли надежные люди из лагеря второй царька. Жолкевский едва удержался от того, чтобы усмехнуться, лишь подкрутил ус, а вот король усмешки не сдержал. Оба понимали, что за надежные люди есть у Льва Сапеги в Калуге при дворе царька, и даже имя одного из них могли назвать. Однако ни король, ни тем более Жолкевский ничего говорить не стали, некоторые вещи лучше вслух не произносить. Их переманил к Скопину, продолжил, как будто не заметив королевской ухмылки, Сапега, некий шляхтич Бутурлин. Он же, как мне донесли, после изловил и привел в Дорогобуш ротмистра Нелюбовича вместе с уцелевшими офицерами его отряда. Сам же отряд перебил почти весь. И что же стало с Нелюбовичем? Поинтересовался король. Посажен на кол, как мне донесли, ответил Сапега, а офицеров его повесили на воротах. Варварство, пожал плечами Сигизмунд, но чего еще ожидать от дикарей, вроде московитов? Они не лучше липков 69, липки, польско-литовские татары или белорусские татары, татары Великого княжества Литовского, этнотерриториальная общность татар, исторически были единой этнической группой в Великом княжестве Литовском и затем в Речи Посполитой и прочих татар. Однако нельзя сказать, что Нелюбович не заслужил столь жестокую субплициум 70, казнь лад. Самочинно называть себя старостой Дорогобужским, припомнил покойному король, это уже верх наглости и неприличия. Возможно, я бы и сам посадил его на кол, ведь он не выполнил моего приказа и сбежал из города, не попытавшись отбить хотя бы один московитский штурм. Сапега слегка поморщился от этих слов, но Сигизмунд этого не заметил. Он вообще редко замечал реакцию других на свои слова. Он был королем и не придавал значения тому, понравится ли сказанное им кому бы то ни было или нет. Разве что при беседе с равным, королем другого государства или же кем-то из верховных иерархов церкви, но уж никак не канцлером литовским. Но Сапегу слова короля задели и очень сильно. Нелюбович пускай и был из казаков, однако давно уже получил дворянство в Великом княжестве Литовском, и вот так запросто его нельзя было сажать на кол, тем более за самочинство. Ведь король сам отправил его Дорогобуш, велев держать сам город и округу, что делало Нелюбовича старостой Дефацта. А после войны Сигизмунд вполне мог подтвердить его право, сделав старостой де-юре. Будь Нелюбович поляком, король ни за что бы не стал отзываться от нем столь пренебрежительно. Однако покойный ротмистр был из литовских казаков, что делало его шляхтичем второго сорта. И Сапега очень не любил, когда эту разницу между польским и литовским дворянством демонстрировали настолько наглядно. Судьба Нелюбовича не столь уж важна, покачал головой Жолкевский. «Я прошу у вас, ваше величество, дать мне шанс на реванш со Скопиным. Я возьму только гусар и панцирников, чтобы не обременять войско пехотой с артиллерией. Запорожские казаки и пехота Потоцких свяжут боем отряд Хованского, чтобы они не мешали нашему продвижению. А я ударю по московитам на переправе. Это будет второй Клушин, пан гетман Польный», — резко осадил его король. «Вы пытаетесь повторить маневр, предпринятый в прошлую вашу попытку остановить продвижение московитов. Однако он не принес победы в прошлый раз, и вряд ли принесет снова. Но я уже знаю врага, а он боится сражаться с нами в поле», — продолжал настаивать Жолкевский. «Это шанс, который нельзя упускать. Нужно бить сейчас, и московиты получат второй Болхов. Или новый Клушин», — снова осадил его король. «Враг знаком с вами, пан гетман, так же как вы знакомы с ним. А вы, исходя из того, что я от вас услышал только что, просто хотите повторить маневр, который закончился Клушинской катастрофой. Блокировать пехотой, засевшей за укреплениями авангард, и нанести удар по остальному войску. При Клушине мы дрались в поле, не отступал Жолкевский, а здесь – переправа. Войско Скопина будет разделено, и по частям я разгромлю его даже меньшими силами гусарей и панцирных казаков». Он явно намекал на то, что справится и без конфедератов из хоругви, угодившего в московитский плен Сборовского. «Этого не будет», — треснул по столу кулаком Сигизмунд. «Я не дам вам снова угробить лучших своих конников. Вы потеряли мое доверие после поражения под Клушином, и я не готов рисковать гусарами во второй раз». У Жолкевского на скулах вспухли желваки, пальцы сами собой сомкнулись на рукояти сабли, да так, что костяшки побелели. Однако он ничего не ответил королю, молча проглотив упреки, которые считал пускай и несправедливыми, но, увы, вполне заслуженными. «Больше всего я опасался нового нападения на переправе через Днепр. Соловьевский перевоз был широк, Однако войско все равно вытянулось в нитку. Возы катились медленнее, чем шел бы человек. Первыми переправились солдаты нового строя и наемники, а также приличная часть посошной рати. Они тут же принялись сооружать временные укрепления на случай нападения врага. Следом прошли конные дворяне, тут же разлетевшиеся по всей округе небольшими отрядами. Их главной задачей было найти врага, если он есть. Однако никого они не отыскали. Поляки, несмотря на все мои страхи, предпочли остаться в осадном стане под Смоленском и не попытались перехватить нас на Соловьевском перевозе. Войско без проблем переправилось и заняло выстроенный посошной ратью табор. Последние повозки обоза въезжали в него уже почти в темноте. Следить за этим уже не требовалось, и я собрал воевод на совет. «Завтра мы прибудем в стан Хованского», — заявил я, — «и оттуда уже сможем ударить по Жигиманту». «Граня», — обратился я к Бутурлину, — «ты у нас в войске самых лихой, так что тебе только могу поручить опасную службу». «Говори, князь воевода», — усмехнулся Бутурлин, которому вроде и не по месту было находиться здесь, «но я вызвал его сам, любую службу сослужу тебе. Надо взять верных людей», — сообщил ему я, «и вместе с ними пробраться в Смоленск, чтобы снестись с воеводой Шейным или тем, кто его заменяет, коли тот погиб или ранен или болен. Пускай как заслышат из города шум боя, палят по ляжскому стану изо всех пушек, огненного зелья да ядер не жалея. На вылазку у них там сил точно не хватит, а вот пушек довольно будет, чтобы хоть часть вражьих сил сковать. Пускай боятся берегом Днепра идти там, где пушки со стен добивают». «Сделаю все», — уверенно заявил Бутурлин. «Тогда ступай отдыхать», — велел ему я. Граня и сам во главе отряда носился по округе, выискивая врага, и теперь едва с ног не валился, хотя и старался этого не показывать. «Ну а нам, господа воеводы, надобно будет сейчас обсудить, как будем ляхов с осадного стана сбивать». В ответ все долго молчали, прямо неприлично долго, как будто воеводы да и Делагарди вместе с ними рассчитывали только на меня, как будто я один могу решить все вопросы, предложив какой-то нестандартный выход. Может быть, настоящий князь Скопин Шуйский и смог бы, он, видимо, был мастак на такие вот дела, но я-то не он в этом смысле. У меня военного опыта обучения на полигоне в прошлой уже жизни да после одно большое сражение, где нам лишь чудом удалось поражение избежать. А тут против нас будет не рискнувший всем Жолкивский, атаковавший превосходящего его по силам противника, полагаясь лишь на мощь собственной кавалерии. Теперь-то мне придется столкнуться со всей осадной армией короля Сигизмунда, а это уже не зарвавшийся по большому счету гетман, да и сил у него побольше. Потому и боялся я этого сражения до колик в животе, и не боюсь в этом признаться хотя бы самому себе. «Польское войско», — первым нашел в себе силы высказаться Делагарди, — говорил он медленно, потому что мало кто на совете понимал по-немецки, а русский он знал недостаточно хорошо, то и дело в речи его проскакивали немецкие и шведские слова, которых он на русском просто не знал, — достаточно долго стоит под Смоленском. Это наш единственный трумф 71, козырь, нет, в будущем сражении. 8 месяцев осадного стояния сказываются на обеих сторонах не лучшим образом. Также нам на руку финансиил 72, финансовые, швед. Проблемы польского короля. Он ведет войну за свой счет, и даже если сумел привлечь к ней некоторое количество аристократов, 73, аристократов, швед. В данном случае Делагарди имеет в виду крупных польских и литовских магнатов вроде Сапеги или Потоцких, но и они готовы воевать не только за честь короны, но и желают видеть Ечтергевин 74, реальную прибыль, нем, которой нет, и Интиэфервентат 75, не ожидается, швед. «Ляжские магнаты не уйдут от короля, покуда Смоленска не возьмут», — решительно заявил князь Елецкий. «Гонор им не позволит». «Это так», — согласился Делагарди, — «однако и сражаться их войска будут с куда меньшим Ефер 76, Арвением, нем, как и они сами. Когда до крови дойдет», — отмахнулся Елецкий, — «все славно драться станут, всем жить хочется». «Не так», — покачал головой Делагарди. «Аристократам самим не нужно драться, они пошлют свои войска, но не слишком охотно сделают это, и командиры их не станут драться с нами насмерть, особенно это касается немецких ланскничте 77, ланскнехтов, нем». К началу 17 века так стали называть всех немецких наемников, а не только членов воинской корпорации, известной в 16 столетий, и выучка их как солдат, конечно, сильно отличалась от прежней, прославившей ланскнехтов по всей Европе. «Конечно, вам, люду наемному, за серебро кровь лить, не за родную землю, не так уж и хочется, поддел его Елецкий. Однако Делагарди либо в самом деле не понял, либо сделал вид, что не понимает издевки. «Так», — кивнул он, — «сражаться насмерть можно за родную землю или за очень щедрое Верктунг-78, вознаграждение, нем. А так как польский король испытывает известные экономистской Сверикхетер-79, финансовые трудности, швед, рассчитывать на его щедрость не приходится. Значит, Якоб Пантуссович, обратился к нему я, думаешь, мы сможем побить ляхов? Поляки не атаковали нас на переправе», начал перечислять Делагарди, «не стали бить по передовому полку князя Хованского, хотя при их преимуществе в кавалерии и опоре именно на нее, они вполне могли сбить его с позиции, прежде чем он успел сечь Верщензин-80, окопаться, нем. Это говорит об определенном Эстерунг-81, расстройстве, беспорядке, нем, в его войске, так как он не сумел вовремя упредить нас. Мое главное сомнение, поделился я с воеводами, в том, что войско наше для атаки мало предназначено. Из-за рогаток, а лучше всего из гуляй города воюем хорошо, а вот в чистом поле, сам знаете, воеводы, ляхи нас конями потоптать могут, а потому надо самим вынудить Жигимонта ударить по нам. Хованский строит для этого крепкие станы, малые крепостицы, из них и будем действовать. Постепенно, не одним лихим ударом, станем прижимать ляхов к стенам Смоленска. Я указал на карту города, который мы шли отбивать, и его ближайших окрестностей. Благодаря нескольким грамотным монахам, что имелись у меня в войске, я имел целых 5 копий карты, взятые из Москвы. Они умело перерисовали ее для меня, на одну из них добавив расположение вражеских станов, окружавших Смоленск. «Сперва займемся ближним к нам лагерем запорожских казаков», — начал я. «Они самые нестойкие, к тому же понесли потери при Клушине. Да и отношение к ним у ляхов сами все знаете какое. Думаю, они долго не продержатся. И если Жигимонт не выведет войско из станов, чтобы ударить по нам, то займемся Дорогостайским и Потоцкими». Я указал сперва на аморфное пятно на нашем берегу Днепра, которым обозначался лагерь запорожских казаков, а после на 2 более четких, прямоугольной формы, лагеря Дорогостайского и братьев Потоцких. О воеводах польского короля нам докладывали разведчики и переметчики из вражеского стана, а такие тоже были. Бежали и от нас к ляхам, к сожалению, поэтому, уверен, и Жигимонт в курсе того, что происходит у нас. В эти века война шла совсем по другим правилам. Для этого придется переправляться через Днепр, напомнил мне, хотя в этом не было особой надобности, князь Елецкий. Если нас на Соловьевом перевозе не взяли на копье, еще не значит, что не ударит. Слишком близко от стен Смоленска, покачал головой я. Бутурлин, если Господь попустит, снесется с Шейным или иным воеводой, кто сейчас в городе командует, и оттуда нас поддержат огнем со стен. Ляхи сейчас из станов не выходят, штурмовать Смоленск не пробуют, не желает Жигимонт еще людей терять, когда мы на подходе. Так что осажденным передышка выпала, уверен, они сумеют нас поддержать хотя бы из пушек. А ежели ляхи по широкой дуге обойти попытаются и ударить с севера, со стороны Белой крепости, то идти им слишком долго, мы сумеем закрепиться на другом берегу, и сбить нас будет уже очень непросто.